Флоренс поспешила прервать опасную тему. «Здешний климат меня поразил, мистер Беркет», — сказала она, подходя к окну. «Нигде я не видела таких ливней и ураганов. Вчера здесь был просто ад, а сегодня солнце сияет, и все вокруг цветет. На островах это обычное явление. Буря налетает внезапно и также внезапно уносится. Самый опасный период как раз сейчас, в сезон дождей. В остальное время года здесь гораздо спокойнее. Дальше по побережью, где горы выше, небольшой дождик бывает почти каждый день. Ну, это не так уж страшно, особенно если вспомнить промозглые бостонские зимы», — ответила она, переходя к другому окну. «К счастью, волны не докатываются до дома. Поначалу я боялась, что его просто смоет в океан». «Ну, это просто невозможно», — усмехнулся Джерд. «Дом стоит на возвышенном месте, на высоком фундаменте. Стена патио — дополнительная защита. У вас очень удобный, необычный дом, мистер Беркет». «Я с вами согласен», — ответил Джерд. «Поначалу отец строил дом просто как убежище от жары на пару летних месяцев. Здесь было всего три комнаты, две спальни и гостиная. А кухня? Кухня была на улице. Это местная традиция. Маме тут очень нравилось, и она решила перебраться сюда насовсем. Тогда отец занялся реконструкцией. Он построил кухню, столовую, расширил спальни. А потом? Сначала это был просто садик. Мама очень любила в нем возиться, и тогда отец окружил его стеной, навел крышу и сделал пол. Когда все окна открыты, кажется, что находишься в саду. Летом здесь самое прохладное место. Вам этот дом, наверное, нравится больше, чем городской». «Конечно, ведь я вырос здесь, я помогал его перестраивать. Тут многое сделано моими руками. Правда, последнее время я слишком занят и редко здесь бываю. Бизнес не позволяет часто отдыхать». «А сейчас у вас перерыв?» — поинтересовалась Флоренс. «Я хочу сказать, раз вы сюда выбрались, значит, на работе затишье?» Джейд нахмурился и, задумавшись, уже не слушал ее. Что заставило его внезапно бросить дела и приехать сюда? Как бы ни пытался обмануть себя, приходилось признать, что он спешил к Карине. Она, и только она, влекла его сюда. С тех пор, как Джейрд отвез жену в деревню, он думал о ней постоянно. Как часто ему хотелось попросить у нее прощения за все причиненное зло, но нужных слов в нужный момент не находилось. Он ненавидел Карину и тосковал без нее. Буря была просто предлогом. На этот счет он не заблуждался. Его единственной целью было оказаться с ней рядом. Это была непреодолимая страсть. Ни одна женщина еще не была ему так желанна, как Карина. Стоило ей коснуться его, и Джейрд мгновенно забывал, кем она стала на острове. В глубине души он понимал, что никогда не сможет простить ее, и все же прошлая ночь многое изменила. Он больше не хотел Карину отпускать. Пусть это было всего лишь перемирие, пусть оно продлится недолго, пусть так, но Джейрд сам не будет его нарушать. Конечно, многое зависело от Карины, а она порой бывала невыносима. Джейрд вздохнул и откинулся на спинку стула, полностью погруженный в свои мысли. А обе няньки, и та, которая родилась на Гавайях, и та, которая приехала из Бостона, не сводили с него тревожных взглядов. Глава 32. Карина задумчиво рассматривала свое отражение в зеркале. На левой щеке у нее расплылся внушительных размеров синяк. Не будь кожа такой нежной и чувствительной, после вчерашней выходки Джерда не осталось бы следов. А теперь потребуется несколько дней, чтобы все прошло. «Что скажет Джерд, когда увидит результат своей несдержанности.